Глава 17. «У-ху!» — раздаются крики со всех сторон, сыпятся блестящие конфетти, и на нас направлены все прожектора. Вся толпа приглашенных лопает, улюлюкает и выкрикивает поздравления, а Назар, будто звезда на красной ковровой дорожке, благосклонно кивает и улыбается. Король, мать его! Но помимо такого внимания, десятки и даже сотни глаз жалят меня, жалят мою кожу. Мне хочется спрятаться. Но паук крепко держит меня своими лапами, не давая сбежать, продолжая гордо вышагивать рядом. «С возвращением!» Выступают какие-то мужчины вперед, пожимая руку Назару. «Мы тебя ждали!» Говорят другие, похлопывая его по спине. Я вообще не понимаю, что происходит, но послушно двигаюсь в заданном направлении. Наконец-то мы проходим к столу, что находится прямо по центру зала и перед сценой. Назар выдвигает кресло для меня, и я присаживаюсь, облегченно выдыхая от того, что больше не требуется идти по этому пути позора. Ведь быть таким мужчиной — это для меня позор. Увидели бы меня родители, отреклись бы сразу. На сцену выходит ведущий, и вместо того, чтобы начать программу, торжественно объявляет. «Дорогие гости, добро пожаловать на наш вечер, посвященный нашему уважаемому Назару Ефимовичу Звереву. Этот вечер для вас, Назар Ефимович, организовали ваши близкие и друзья, желая таким образом поприветствовать на воле уважаемого и горячо любимого человека. Они преподносят вам подарок в виде конкурса «Снегурочек». И снова нас лепит прожектором, а зал радуется. Только я до сих пор не могу понять, что я делаю рядом с ним. Ведь недаром всех этих снегурочек притащили сюда. Его люди хотели задобрить голодного паука, и я ему тут как пятая нога. «Назар, зачем я тут?» Спрашиваю, придвинувшись к его уху, когда включается музыка, и на сцену начинают красиво выплывать конкурсантки. «Ты моя женщина, твое место рядом со мной». «Мы знакомы 2 дня, на такие сроки существует эскорт». «Никакого эскорта, Снежинка». Он закидывает руку на спинку моего кресла, хищно улыбаясь. «Я, конечно, хотел повременить пока с этим, отметить возвращение как следует, а потом уже делать то, что нужно. Но ты сама попала ко мне в руки. А другую такую девочку я вряд ли найду». «И для чего тебе такая девочка?» Сверлим друг друга взорами. «Самое время подумать о будущем. Да и обезопасить себя от подобных залетов неплохо бы». Кажется, он говорит о тюрьме. «А для этого мне нужна репутация». «Для чего преступнику репутация? Разве для тебя не главное, чтобы твое окружение тебя уважало?» «Да. Поэтому я позабочусь о своем окружении и пролезу в политику». «Ты? В политику?» «Думаешь, у меня не получится?» Ухмыляется. «Я в этом ничего не понимаю. Но разве твоя отсидка не станет тем самым пятном в биографии?» «Мой пиарщик работает над концепцией, суть которой будет в том, что я все осознал и исправился». «Но это не так. Шокированно смотрю на него». «Публика об этом не узнает. А журналюги — трусливые твари. Боятся озвучить истинное положение дел. К тому же я больше не работаю напрямую. Только через третьих лиц». «Ты не боишься делиться этой информацией со мной?» «Нет». Мужчина проводит большим пальцем по моему плечу, сначала едва касаясь, но затем его ласки становятся более ощутимыми, вызывая табун мурашек у меня по коже. «Ведь я могу рассказать о твоих планах». «Нет, Алёнушка». Назар произносит мое имя с особым смаком. «Ты ничего не скажешь». «Почему это?» — фыркаю. «Потому что будем мы с тобой лепить семью». «Что?» — возмущенно смотрю на него. «Фальшивую семью ради твоей политической амнистии?» «Фальшивая она была бы, будь на твоем месте кто-то другой. Хотя любая согласилась бы выполнять отведенную для нее роль, и даже детей бы выплевывала, как из пулемета, если бы я захотел». «Ты говоришь ужасные вещи». «Потому что говорю о фальшивой семье». Его взор темнеет, опускаясь к моим губам. А затем паук медленно осматривает мое лицо и возвращается к глазам. «С тобой у нас будет все по-настоящему. Эмоции, чувства». Той рукой, что рисовал у меня на плече, он притягивает меня ближе и, надавив мне на щеку, поворачивает мое лицо к себе. и детей ты мне подаришь, рожденных от искренней и светлой». Усмехается. «Не быть этому!» — возмущаюсь я. «Даю тебе время до Нового года доказать мне, что я тебе не нравлюсь». Усмехается. «И что будет, если я докажу?» «Отпущу тебя». «Правда?» — говорю радостно. «Но если я заподозрю фальшь, то ты пойдешь под венец на крещение». «Так скоро?» «Но я же тебе не нужен, ты не влюбишься в меня, и тебе не о чем переживать». «Верно. Успокаиваю я себя, хотя внутри у меня вопит сигнал тревоги. Если он презентовал меня своим людям как свою женщину, значит, все для себя решил, и никакие пари ему не помеха. Я убеждаюсь в этом после выбора победительницы, чья коронация омрачается тем, что паук на глазах у сотен свидетелей под звуки скрипки делает мне предложение выйти за него замуж.